Мне до смерти надоело слушать про угрозы Арчера. Насколько я понимаю, их попросту никто не слышал. Прямых свидетельств нет, одни слухи. Он собирался свести счеты с полковником Протера. Напился для храбрости и застрелил его. «Это чистейшие домыслы», — сказал я. «Но вы признаете, что это вполне вероятно?» «Нет, не признаю». «Но все-таки он имел такую возможность». «Возможность?» «Да». Хоуз бросил на меня косой взгляд. «А почему вы считаете, что это маловероятно?» «А потому», — сказал я, — «что Арчеру и в голову бы не пришло стрелять из револьвера. Не то оружие». Хоуза, кажется, озадачили мои доводы. Он явно ожидал возражений иного рода. «И вы всерьез думаете, что это реальное подтверждение невиновности Арчера?» — спросил он неуверенно. «На мой взгляд, это полностью исключает виновность Арчера», — сказал я. Убедившись в том, что я твердо держусь своего мнения, Хоуз больше не спорил. Он еще раз поблагодарил меня и ушел. Я проводил его до входной двери и на столике в холле заметил 4 письма. В них было что-то общее. Почерк почти несомненно женский. Одинаковая надпись «С посыльным срочно». Единственное различие, которое мне бросилось в глаза, то, что одно было гораздо грязнее остальных. Это сходство на минуту заставило меня испытать забавное ощущение, что у меня двоится, нет, четверится в глазах. Мэри вышла из кухни и увидела, как я с изумлением рассматриваю эти записки. «Принесли после ленча», — сообщила она, не дожидаясь расспросов. «Кроме одного. Одно я вынула из ящика». Я кивнул, собрал письма и понес их к себе в кабинет. В первом из них было написано: «Дорогой мистер Клемент, до меня дошли некоторые сведения, которые я хотела бы сообщить вам. Это касается смерти бедного полковника Протеро. Я была бы очень благодарна за совет. Обращаться ли мне в полицию или нет? После безвременной кончины моего дорогого супруга я так боюсь всякой суеты. Не могли бы вы зайти ко мне сегодня днем на несколько минут? Искренне ваша, Марта Прайс Ридли».